Эпилог. Стеллу Егора признали невменяемой и отправили на принудительное лечение. Честно говоря, в первую минуту мне стало ее жаль. Девушка навряд ли выйдет из больницы, но стоило вспомнить смерть веселой Ирочки, жуткую кончину Регины, убийство Насти и старухи Новоходкиной, погибших просто так, без всякой причины, просто потому что судьбе было угодно свести их в одной палате, как жалость испарилась. В среду утром, прихватив подушку, я отправилась к Майе и Валентину. Женщина не удивилась, увидав на пороге гостью. «Да», — бесцветным голосом поинтересовалась она, — «вам кого?» «Я пришла вернуть деньги, 30 000 долларов». «Входите», — коротко велела Майя. Я прошла на загаженную кухню и положила подушку на стол. «Дайте ножницы». Абсолютно ничему не удивляясь, Майя протянула портновский инструмент. В полной тишине я начала пороть подушку. «Значит, Настя все же решила вернуть украденное?» — протянула Майя. «Честно говоря, я не думала». «Вы вообще мало о чем думали», — рявкнула я, дергая нитки. «Меньше всего о своих детях, несчастных сиротах. Хорошо, хоть в милицию на Настю не настучали». Майя покраснела. «Мы с Валей никогда не обратимся в коррумпированные правоохранительные органы. Да и деньги эти нужны не нам, а обществу мемориал». Я, наконец, добралась до внутренности подушки и... Ничего. 30 000 баксов испарились без следа. Я тупо смотрела на ехидно ухмыляющуюся кошку с оранжевым бантом. Невероятно. Где деньги? «У меня такая же подушка есть», — неожиданно совершенно нормальным голосом произнесла Майя. «Только синяя, у метро купила». «Надо же! Оказывается, у этого автомата правозащитного движения тоже имеются простые эмоции». Внезапно до меня дошел смысл сказанной хозяйкой фразы. «Майя!» — заорала я так, что та вздрогнула. «Только никуда не уходите! Я сейчас привезу деньги!» В квартиру Нинуши в крайне отдаленном районе Куракина я ворвалась, тяжело дыша, расстегнув куртку. «Лампа!» — удивилась Ниночка. «Навестить приехала бывшую соседку? Чего не позвонила, я пирожок бы испекла!» Прервав ее аханье, я закричала: «Ниночка, у тебя есть подушка велюровая с кошкой. Помнишь, ты брала у нас такую, когда к тебе гости обвалились?» «Конечно», — удивилась Нина. «У метро купила». «Да я тебе твою отдала. Ну, вспомни, лампа, ты ворвалась ночью, потребовала: неси скорей подушку». «Зачем?» «Да неси, сейчас увидишь». Ничего не понимающая Нина пошла в гостиную. Я, забыв снять сапоги, ринулась за ней. Подушка мирно лежала на диване. Я схватила ее и принялась раздирать шов. Ниночка в испуге взвизгнула, но мне было не до нее. Руки лихорадочно рвали нитки. Наконец показался синтепон и пачки денег. Я вытряхнула доллары на ковер. «Что это?» — прошептала Нина. «Что?» «Доллары». «Устала», — сказала я. 30 000. Я зашила их для сохранности в подушку, а Катя отдала тебе. Ну, а потом ты их перепутала, и они все время лежали здесь», — лихорадочно блестя глазами повторяла Ниночка. «Я спала, подложив под голову состояние. Откуда у тебя столько деньжищ, лампа?» «Это не мое», — пробормотала я. «Они принадлежат другой женщине». «За что ж такие деньги платят?» — шептала Нина, находясь на грани обморока. Но я не слушала ее. Бедная Настя так ловко все придумала, положила в ячейку, решила восстановить справедливость, дать брату богатство, чтобы несчастный не мучился, переодеваясь в женщину. И ведь не взяла себе ни копейки, все оставила Егору. Вот бедняга, несчастная больная, решившая, что Николай Рогозин отыщет брата. «За что? За что такие деньги платят?» — очумело бормотала Нина. «Да я б и за половину на все согласилась». Я очнулась от дум и посмотрела на потерявшую человеческий облик Нину. «На все? Ради денег? Господь большой шутник. Он никогда не дает человеку того, о чем тот мечтает. Нина хочет стать богатой, но 30 тысяч вернутся к Майе, которой они не нужны. «Что?» — твердила Нина. «Ну что сделала та женщина, чтобы получить такую прорву баксов?» Я вздохнула. «Объяснить невозможно. Да, Нина и не поймет. Влюбиться в мужчину, пойти из-за него по тюрьмам, пройти все круги ада, отказаться от детей...» «Боже!» — не успокаивалась Нина. «Вот бы мне!» «Да зачем тебе?» — безнадежно спросила я. «Как это?» — удивилась Нинуля. «Диван куплю, ремонт сделаю, парня одену. На деньги все смогу!» Я медленно натягивала куртку. «За все миллиарды мира не вернуть Настю и Ирочку. Нельзя купить жизнь Регине и здоровье Стелле. Никакие средства не помогут Майе стать человечней». «Нет, Нина», — произнесла я, выходя на лестницу, — «тебе это только кажется. Деньги на самом деле не могут ничего». Вечером, завершив все дела, я медленно шла домой. Торопиться теперь было некуда, все тайны разгаданы, все точки расставлены. У метро припозднившаяся, замерзшая продавщица торговала яйцами. Я молча встала у прилавка и тупо уставилась на пластиковые упаковки. «Что-то последнее время не везет нам с этим продуктом. Просто рок какой-то, несчастная карма». Обозлившись на себя за мрачные мысли, я купила сразу 30 штук. «Лампа пришла!» — завопил Кирюшка, открывая дверь. «А что это у тебя?» «Яйца!» — коротко бросила я и велела. «Вот что, Кирка, снимай с меня сапоги, потому что ни за какие сокровища мира я не выпущу из рук эти упаковки». «Почему?» — поинтересовался Кирка, стягивая с меня обувь. «Потому что надоело смотреть, как яйца превращаются в скорлупки. И сегодня у нас, наконец, будет на ужин грандиозная яичница с сыром, луком и гренками из черного хлеба. Даже если разобьешь все, не беда!» — хихикнул мальчик. Не понимая, почему он так странно реагирует, я вошла на кухню, где мирно пили чай Катя, Сережа и Юля. В ту же секунду челюсть у меня уехала в бок, как каретка пишущей машинки. На подоконнике, столе, холодильнике. Везде, куда падал взор, стояли мешочки и коробочки с яйцами. «Что это?» — пролепетала. — Я вроде до Пасхи далеко. Катя вздохнула. — Я купила 5 десятков. Подумала, половину разобью по дороге, но почему-то донесла все в целости и сохранности. — И я 40 штук прихватил, — признался Сережка. В этот момент раздался звонок, и Кирюшка с гиканьем бросился открывать дверь. — Черт меня дернул тоже купить эти дурацкие яйца! — воскликнула в сердцах Юля. — Последнее время мы их все время давили. Я предпочла промолчать. — Ладно, — усмехнулась Катя, — съедим. — А которые не слопаем, те разобьем, — радостно докончил Сережка. Но тут влетел рыдающий от смеха Кирюшка. — Ну, — нахмурилась Юля. — «Что у нас еще произошло?» «Глядите сами!» Давясь от смеха, пробормотал мальчик. В кухню быстрым шагом вошла Люся. За ней тащились двойняшки и Иван. У каждого в руках было по коробке. «Вот!» — завела Люся и осеклась. «Яйца купили про запас», — закончил медленно соображающий Иван. Секунду стояла тишина, потом грянул громовой хохот. Ошалевшие собаки залаяли, кошки замяукали. «О, поле, поле! Кто тебя усеял этими яйцами?» — простонал Сережка. Я оглядела безумное количество мешочков, коробочек и пакетиков. «Голову на отсечение даю. Никто из них и не подумал купить хлеба к ужину».